Глава 490. Хаджар еще раз посмотрел на лавку. На фоне остальных магазинов, довольно крупных трех, а то и четырехэтажных зданий, это выглядело совершенно неприметно. Простое двухэтажное здание, где на первом этаже за полупустыми витринами располагался магазин, а на втором — жилое помещение. «Ты серьезно, Дора?» Хаджар с сомнением взглянул на вывеску. Некоторые магазины и лавки были настолько известны даже среди учеников внешнего круга, что не услышать о них хоть однажды казалось просто невозможно. Лавка семьи Билом являлась не просто не исключением, а скорее основанием этого правила. Взять хотя бы ее вывеску. Когда они говорили, что изготавливали лучшие артефакты Данатана, а значит и всей империи Дарнас, то нисколько не преувеличивали. Энора рассказала о моих успехах в битве с учениками противоборствующих школ. На этих словах эльфийка несколько смущенно отвернулась в сторону. Так что отец выделил мне, как он выразился, щедрое мотивирующее вознаграждение. «А мне деньги ни к чему». Хаджар с Иненом переглянулись. Сами они всегда тоже считали деньги лишним грузом, с которым заплечные мешки становятся тяжелее. А как известно, худший кошмар любого путешественника — это избыточный вес. Дора наверняка руководствовалась иными мотивами, но и для нее смысл сохранялся примерно таким же. «Спасибо тебе». Хаджар отсалютовал и поклонился. «Я этого не забуду». «Глупости, младший ученик», — замахала руками эльфийка. «Я лишь выполняю свое обещание, и, если честно, мне это только в радость. Редко, когда выдается возможность сделать кому-то подарок. А теперь пойдемте. Мастер Билум не любит, когда опаздывают к назначенному времени». Первой в лавку, открывая створчатые двери с искусной резьбой, вошла именно Дора. Она придержала створки для друзей. Те, войдя внутрь, тут же застыли. Хаджар пару раз хлопнул ресницами, затем, не разворачиваясь, спиной вышел на улицу. Окинул здание оценивающим взглядом, что-то пробурчал себе под нос и снова зашел внутрь. «Впечатляет!» — Эйнен произнес это слово так, будто выругался. «Да уж!» — слегка заторможенно кивнул Хаджар. Внутри помещение, казалось бы, простой лавки, оказалось чем угодно, но только непростым. Огромное пространство на сотни квадратных метров, залитое дневным светом, струящимся из многочисленных окон, каждый из которых показывала отдельный вид. За одним плескался морской прибой, ласкающий розовый песок. За другим бушевала яростная буря. Гром сотрясал верхушку горного пика, а молнии пытались рассечь одинокое сухое дерево, борющееся со стихией. В третьем оказался вид сверху на весь Данатан. Будто бы птица зависла среди небесной синевы и спокойно взирала на жизнь столицы империи. И таких окон здесь, в каменных стенах, увешанных гобеленами, находилось не меньше четырех десятков. Проклятие! Да как такое было возможно? Внешнее здание вряд ли могло вместить в себя хотя бы три окна на первый этаж, а внутри оно выглядело богаче, чем большинство дворцов, виденных Хаджаром. Пол, укрытый шкурами животных, коврами и выложенный мозаиками. На потолке лепнина и росписи, изображающие сцены из богатого на события прошлого империи. Да даже сами прилавки магазина были вовсе не прилавками. Столы из редчайших пород дерева, которые не преминули бы использовать в своих рецептах лучшие из алхимиков. На вышитом драгоценными камнями и металлами бархате, укрытые куполами из тончайшего, но исписанного магическими рунами и иероглифами стекла, лежали разнообразные артефакты и амулеты. самых разных форм, начиная простыми кольцами и заканчивая вделанными в металл рогами и когтями животных. Их объединяла одна общая черта. Рядом ни с одним из них не лежал ценник. «Мастер Билум», — Дора, приложив кулак к сердцу, низко поклонилась. «Спасибо, что согласились принять меня». Хаджар не сразу понял, что в лавке, кроме них троих и продавца, никого больше не было. Хотя старца в дорогих одеждах, с ухоженными длинными седыми волосами, доходящими ему едва не до пояса, сложно было назвать простым продавцом. Он обладал статью и уверенностью, сделавшими бы честь многим аристократам и дворянам. Не принять старшую наследницу дома Марнил было бы оскорблением одного из великих кланов империи. Мастер Билом, в свою очередь, тоже поклонился. Только теперь Хаджар понял, что просто так в эту лавку зайти было нельзя. «А вы, достопочтенные полноправные ученики Школы Святого Неба, стало быть, друзья маленькой Доры?» По интонации мастера можно было легко догадаться, что Дору, как и весь дом Марнил, он знал уже давно, что, в принципе, неудивительно. Наверняка артефактор изготавливал продукцию для большинства аристократов страны. «Скорее, хорошие знакомые», — с поклоном ответил Эйнен. «Честность — достойная адепта черта». Мастер повернулся к Хаджару и смерил его оценивающим взглядом. «Вы лишь недавно постигли ступень оружия в сердце, правильно?» «Да», — кивнул Хаджар. «И вы обладаете кровью предка дракона и пробужденным наследием». «Совершенно верно». Мысленно же, несмотря на внешнее спокойствие, Хаджар был готов завыть. Он был уверен, что мастер Билум имеет и свои удивительные и необычные артефакты. Иначе как еще объяснить тот факт, что он с первого взгляда узнал сразу несколько тайн Хаджара? «Не беспокойся, младший ученик», — тут же откликнулась Дора. «Мастер Билум всегда внимательно изучает заказчика перед тем, как сделать артефакт на заказ». «На заказ?» — удивился Хаджар. «Если уж тот товар, что лежал на прилавках, внешне стоил не меньше сотни тысяч имперских монет, то чего говорить о том, что делали на заказ? Такой дорогой подарок он просто не мог принять, о чем поспешил сказать Доре». «Не беспокойтесь, молодой человек», — вмешался Билум. «Если бы я делал для вас пространственный артефакт уровня хотя бы императорского, тогда вы могли бы беспокоиться о цене. Я же сделаю, по просьбе Доры, артефакт уровня духовный. Признаюсь, уже давно мне не приходилось создавать нечто настолько простое». Хаджар сначала успокоился, но, увидев морщину на лбу Эйнена, появлявшуюся каждый раз, когда островитянин чувствовал подвох, тоже напрягся. Он пока не понимал, что именно, но что-то в происходящем его изрядно напрягало. «Да, пожалуй, мы можем начать». С этими словами мастер Билум взмахнул рукой. На его ладони появился небольшой слиток металла и черный полудрагоценный камень, чьего название Хаджар не мог вспомнить. Артефактор, посмотрев на материалы и едва ли не понюхав их, резко сжал кулак. Ни Эйнен, ни Хаджар не смогли почувствовать беспокойство в токах энергии, не ощутили вспышки силы, в общем и целом они не заметили ничего странного. Вот только когда Билум разжал кулак, то на его ладони уже лежала простенькая мужская печатка. Само кольцо было сделано из того самого слитка металла, а увенчано пластинкой из черного полудрагоценного камня. Заготовка готова. Теперь осталось только свернуть пространство. Второй рукой Билум попросту схватился за воздух. Сжав его, он будто резко впечатал его в кольцо. Все это выглядело простым ребячеством, потому как внешне никаких проявлений энергии так и не возникло. Но спустя минуту Билом уже протягивал кольцо Хаджару. «Возьмите. После первого использования артефакт будет привязан к вашей сути, и без взлома защитного заклинания никто другой не сможет им воспользоваться. Ни при вашей жизни, ни после смерти». Не веря своим глазам, Хаджар бережно принял печатку. Надев ее на палец, он мысленно обратился к кольцу и тут же оказался внутри пространства, втрое превышавшего то, каким обладало кольцо патриарха секты Черных Врат. Здесь с виду находилось около 27 квадратных метров пустоты, которую можно было заполнить чем угодно. «Как такое возможно?» — выдохнул Хаджар. «Вы создали пространственный артефакт всего за пару минут?» «Артефакт», — слегка надменно улыбнулся мастер Билом. «Скорее, простую игрушку. Если вы, юноша, когда-нибудь станете обладать достаточной силой, чтобы я сделал вам настоящий артефакт, то заходите. Правда, для своих настоящих произведений мне обычно требуется несколько больше времени». «Мои броню и молот мастер Билом делал около года». Хаджар посмотрел на Дору. «Целый год изготавливать всего два артефакта? Безумие! Сколько же стоили ее броня и оружие? И вообще, можно ли было измерить их цену в деньгах?» «Спасибо за ваше время, мастер Билом», — поклонилась Дора. Ее примеру последовали и друзья. Распрощавшись с артефактором, они вышли на улицу. Хаджар, крутя на пальце кольцо, внезапно понял, что даже такой артефакт стоил как минимум целое состояние. Это на фоне убранства лавки и отношения к изделию мастера Билома артефакт казался чем-то несущественным. На деле же за его продажу можно было выручить достаточно денег, чтобы купить себе имперский баронский титул. Хаджар отчего-то в очередной раз понял, что как бы далеко он ни забирался, перед ним всегда открывались все новые горизонты. Это не пугало, только раззадоривало. Он, Хаджар Дархан, пройдет весь этот путь с гордо поднятой головой.